Архиканцлер Чудакулли заулыбался. Он вообще часто улыбался, он был из тех, кто улыбается даже от досады. Но сейчас он улыбался, потому что был горд. Слегка, пожалуй, помят, но горд. — Изумительная ванная, правда? — сказал он. — Ее, между прочим, замуровали. Идиотизм какой-то. Ряд проблем, пожалуй, намечается. Тут он осторожно поерзал. Но этого следовало ожидать. Чего тут только нет, да? Ванночки для ног в форме ракушек, смотри. Целый гардероб для халатов. А вон та ванна, в ней поддув. Получаются пузыри. Даже крахмалистым объедаться не надо. А вот эта штуковина, которую русалки держат, это специальное хранилище для обрезков ногтей с ног. Чего ты только нет, я же говорю. Специальное хранилище для обрезков ногтей? Переспросил гном-бородавочник. Ну, береженого боги берегут, пояснил Чудакулли, подняв крышку расписного контейнера с надписью «Соли для ванны» и выудив оттуда бутылку вина. Если раздобыть чьи-нибудь обрезки ногтей, человек в твоей власти, очень древняя магия. Еще на заре времен зародилась. Он поднес бутылку к свету. Уже остудилась, наверное, — сказал он, вывинчивая пробку. — Бородавки, значит, а? — Пойди пойми, почему так, — сказал гном. — А ты не знаешь? — Не. Просыпай еще, па. Я гном-бородавочник. — Загадочно, — сказал Чудакулли. Мой отец говаривал, что гном-бородавочник навещает, если ходишь босиком. Но я не знал, что ты существуешь. Я думал, он все выдумал. То есть зубные феи, да, и... Это мелюзга, которая в цветах живет. Я их в детстве коллекционировал. Но про бородавки ничего такого не припомню. Он отрешенно отпил. У меня дальняя родня есть. Назвали Бородавией. Красивое имя, если думаться. И он посмотрел на гнома поверх бокала. Если не чуть тончайших изъянов в положении вещей, архиканцлером не станешь. Хотя нет, не совсем так. Точнее, будет сказать, что не останешься архиканцлером надолго. — И как, работенка? — задумчиво спросил Чудакулли. — Лучше бы перхоть, — пожаловался гном-бородавочник. — Хоть на свежем воздухе. Я думаю, надо бы нам с тобой кое-чего проверить, — сказал Чудакулли. — Может, конечно, ерунда. — Ну, спасибочки, — угрюмо ответствовал гном. —